Глава 16. Марчикатиди молчал, а вот цифра трещал без остановки. «Он кастет, удары у него плевые, мало снимает, но бьет очень часто, с двух рук сразу, и контроля у него на двоих хватит. Не подпускай его, иначе не даст с места сойти. Размолотит спокойно, криты при такой частоте часто выскакивают, тем более он знает, как и куда бить. Броню он обычно снимает, без нее скорость растет еще больше, но вот побрякушки остаются». И для такого боя он наденет все с бонусами к сопротивлению от магических атак и снижению урона от них. Ты заглянул в гильдию магов за новыми заклинаниями? Ну, разумеется. А еще я выпил 4 кружки пива, и поэтому ни капли не сомневаюсь в победе. Скажи спасибо, что в игре нельзя обмочиться. Повеселил бы публику. Значит, заклинания, снимающие бафы, у тебя есть? Оно не прокачано почти. Риск промаха повышается. А у Кривонога высокий уровень, и плюс сопротивление повышено за счет подбора бижутерии. Плохо, бафы у него очень крутые. У меня тоже. Но на него можно повесить те, что имеют ограничения по уровню. И есть на сотом пара-тройка угарных. Вот их было бы неплохо снять. Не переживай, цифра, я все знаю. Марчикатиди рассказал уже не один раз. «Ну так ты не забывай, мы верим в тебя, мы на тебя кучу денег поставили». «Постараюсь». «Привязался возле храма?» «Нет, если умру, улечу очень далеко, связь пропадет сразу, там с чатами проблема». «Ну, тебе виднее». На круглую арену, усыпанную черным блестящим песком, вышел совсем уж низенький гном и с неожиданной для его роста громкостью проревел. «Уважаемые дамы и господа, встречайте, в который раз на нашей арене непревзойденный Кривоног, или, как многие его называют, Кровавый Костет, за его любимое оружие и море пролитой крови, чужой крови, ха-ха, многократный победитель неравных схваток, непревзойденный убийца магов, известный воин-теоретик, чьи статьи на форуме стали энциклопедией для миллионов нубов. Итак, наш Кривоног». Сказать, что выход воина, до поры как рос, скрывавшегося под магическим пологом, вызвал неудержимые аплодисменты, нельзя. Народа вокруг арены всего ничего, и 200 не наберется. Маловато для столь огромного зала. Правда, вход сюда платный, большей части зрителей приходится довольствоваться трансляциями. Но в тех случаях, когда проходит вызывающий интерес бои, нередко бывает, что мест вообще не остается. Правда, наметанный взгляд Росса определил, что среди зрителей большая часть – непростые игроки. Представители топовых кланов, самые успешные бизнесмены второго мира, публичные деятели. Лица многих мелькали в прессе, которую он сегодня изучал. Такие люди умеют держать в узде свои эмоции, так что холодный прием с их стороны не удивляет. Кривоног и правда не стал обременять себя тяжелыми доспехами, снижающими скорость передвижения и атаки. От магии они помогают не очень, так что выбор, возможно, правильный. Хотя с точки зрения Росса не бесспорный, ему было чем на это ответить. Противник даже рубашку оставил и теперь красовался мускулистым торсом. Подняв руки, Кривоног продемонстрировал надетый на ладони кастет с изумрудными шипами, чем вызвал отдельные одобряющие выкрики со стороны толпы. Гильдия у него интересная – джапы. С ее игроками Росс, к сожалению, уже неоднократно сталкивался. Серьезные ребята, и бойцы у них, если не лучшие, то и далеко не последние. Клан почти не сходит с вершины топа, влияние у него глобальное, если говорить о западном секторе и граничащих с ним территориях. «А теперь, дамы и господа, встречайте! В первый раз на нашей арене непревзойденный... Ой, простите!» Неуклюже разыграл ошибку гном, а со стороны зрителей при этом послышались сдержанные смешки. «В первый раз на нашей арене просто пузырь. Его никто не знает, он тайно покрытый мраком темной магии. Некромант, который пришел к нам прямиком из жуткого склепа. Кто он, на что способен, что нам собирается показать, никто не знает. Давайте вместе поаплодируем таинственному бойцу и пожелаем, чтобы его первый бой стал для нас незабываемым. Но и не слишком коротким. Ха-ха». Итак, пузырь. Аплодисментов не было вообще. Зато донеслось несколько обидных выкриков, суть которых сводилась к тому, что Рос – нуб, а бой – сплошное убожество и постановочная подстава. Рос это не задело, но задело гнома. Замахав руками, тот закричал. «Я знаю, что вы подозреваете подвох, ведь ставки уже 19-1 в пользу Кривонога, причем денег вложено очень немало». «Но вы не должны забывать, что арена обсидианового храма не допустит договорного боя. Все действия игроков под контролем, ни шага в сторону, ни попытки подставиться и лечь под противника. У нас здесь честная игра». Рос едва сдержал улыбку. Он мог придумать сотни способов, как слить бой, и при этом никто ничего не заметит. «Да можно вообще не мошенничать». Просто не используй выгодную тактику, путайся с умениями и заклинаниями, не соизмеряй получаемый и наносимый урон. Ведь помимо уровней и прочего, в игре важнейшую роль играют руки. Если они у тебя кривые и растут не из плеч, ты безнадежен. Противникам расположиться на красных отметках по разные стороны от центра арены. Готовы? Итак, начать бой до смерти. Кривонок мгновенно сорвался с места, будто бегун, планирующий установить рекорд на 100-метровке. Но Рос был готов к такой прыти и также без паузы бросил сон. И тут его ждал первый облом. Заклинание не сработало, хотя он выбрал экипировку, максимально увеличивающую шанс прохождения. С корнями земли вышло чуть получше. Воин замер на середине арены. И на него тут же набросился грязевой жрур. Для начала выдохнул на противника зеленоватое отравляющее облако, затем начал колотить перепончатыми лапами, усеянными хаотично расположенными некрупными кривыми когтями. Урон при этом наносил небольшой. Рос рассчитывал, что он главным образом поможет с контролем прыткого противника. Ведь ни в коем случае нельзя его подпускать к себе на дистанцию удара. Если это случится, велик шанс простоять оглушенным до тех пор, пока не снесут полоску жизни до нуля. Коронная тактика Кривонога. Заклинание, снимающее положительные эффекты, тоже не прошло. Так что противник сохранил свои бафы. Зато питомец, тоже неплохо усиленный, не подкачал. И когда корни земли сошли, ноги воина клубились в вязком тумане, снизившем его скорость до такой степени, что по арене он брел будто через озеро сгущенки. Рос ударил аурой хаоса, и она не подкачала. Ну да, против этой хитрой школы все сопротивления и ухищрения не очень-то помогают. Магия не без минусов, но с точки зрения Роса плюсов у нее куда больше. Отлично. Бой еще только начался, а противник уже лишился 10-й части очков здоровья. Применять лечащие микстуры и прочую алхимию на арене запрещено. Со своей восстановительной магией у таких классов все плохо. Так что это серьезная потеря. Пользуясь заторможенностью противника, Рос обижал его, помчавшись на другой край арены. Тот вслед метнул какую-то зеленоватую дрянь. Очевидно, что-то из небогатого набора дистанционных атак воина. Жизнь от этого не просела ни на единичку. Зато ноги Роса начали нехорошо заплетаться. Он едва не упал, скорость значительно снизилась. Обернувшись, еще раз кастанул корни земли. Заклинание как раз успело откатиться. Все, теперь Кривоног привязан к одному месту на несколько секунд. Тот тоже это понимал. И, видимо, решил, что тактика Роса проста. Будет по очереди с питомцем тормозить и останавливать, не давая к себе приблизиться и при любой возможности кидать столь крутое заклинание, что оно даже при столь приличной разнице уровней за один миг съело несколько процентов полоски жизни. И потому Кривоног решил устранить из простого уравнения одну величину – питомца. Отвернувшись от Роса, начал с дивной быстротой молотить жрура. Тот в долгу не оставался. Но куда там бедолаги? За 3 секунды потерял 1/4 шкалы здоровья. Рос поспешно бросил уродцу щит, следом наложил пару раз регенерирующее лечение. Далее просто полечил. И убедившись, что жизни неприглядного напарника в ближайшее время ничего не угрожает, запустил в противника стрелой хаоса. Надо отдать воину должное. Он почти мгновенно сообразил, что такая тактика для него заведомо проигрышная. Рос успевает лечить Жрура, так что бей не бей, а все равно от него не отделаешься. Питомец наносил не такой уж слабый урон. Сказывались бонусы экипировки Роса, бафы, обеспеченные Марчикатиди, умения из книги и то, что противник не носит броню. То есть от простых физических атак защищен отвратительно. Даже если Рос вообще не будет бить магией, через несколько минут Кривоног неизбежно отправится на перерождение. А бить магией Рос, пусть и не так часто, но успевает. Отщипывает по 2-3% в лучшем случае. Но при такой разнице уровней и прочем, это не так уж и мало. Воин замер, вскинул руки, чуть присел. От его тела во все стороны разошлись лучи света. По характерному визуальному эффекту было понятно, что он сейчас сжигает всю припасенную для боя ярость. При этом на короткий срок значительно усиливаются все умения, скорость атаки, урон, сопротивляемость и защита. В общем, почти все. После такого персонаж за пару секунд может выдать столько единиц урона, сколько ранее давал за 5-10, если не больше. И Рос вряд ли сможет спасти питомца. Его лечение хоть и эффективно, но всему есть предел. Вот только пока воин разгонял свои показатели до заоблачных величин, Рос не мух на потолке считал. Освобождение ярости – не мгновенный процесс. Секунду-другую занимает, как минимум. А пока это длилось, Рос поступил просто. Приказал питомцу вернуться к хозяину. И Жрур не стал упираться. Он ведь обязан слушаться. Воин бессильно наблюдал, как цель, которую он намеревался прикончить за несколько секунд, уходит от гарантированного возмездия. А время между тем тикает, и вот-вот все разогнанные вспышкой показатели вернутся к стандартным значениям. Кривоног останется без драгоценного запаса ярости против тех же противников, а в его полоске жизни не хватает уже пятой части. То есть все вернется к тому, что Рос и далее будет безнаказанно отщипывать от него кусочек за кусочком. Сотый уровень – критично. На нем появляется возможность взять некоторые умения, которые нубам и не снились. Большинство из них имеет столь долгий откат, что нечего и думать о том, что удастся их применить дважды в скоротечном бою. Но момент того стоил. Воин дернулся всем телом, размазавшись в пространстве. Затем призрачной тенью за кратчайший миг преодолел не такую уж маленькую дистанцию до Роса и материализовался вплотную к нему. По губам его скользнула торжествующая усмешка. Занесенные для удара кастеты вспыхнули красным. Сейчас все еще действующий урон от разряда ярости, припасенный для питомца, обрушится на Роса. И противопоставить этому он ничего не успеет. Ведь заклинание – дело медленное, разогнанные умения прокачанного воина наоборот. Не говоря уже о скорости атаки. Кривоног ударил. И замер беспомощным изваянием. Фигура его была неподвижна. Вокруг головы порхали светившиеся красным мельчайшие светлячки. Как минимум, для большинства зрителей происходящее, скорее всего, осталось загадкой, но не для Роса. Неотвратимая месть. То самое заклинание, которое он получил в сокровищнице Императора, отказавшись от куда более привлекательных и дорогих вещей. Именно оно сейчас и выручило. Действует как простой баф. Накладывать можно только на себя. Скастовал и носи. Оно не ест ману. Ничем не мешает и никак себя не выказывает до тех пор, пока кто-то на тебя не нападет. Если удар простой и должен выбить, допустим, десяток очков здоровья, то тебе вообще ничего не будет, а нападающий потеряет те самые запрограммированные 10 единиц. И будь у тебя даже запредельное сопротивление, ничего не поможет. Таков механизм заклинания. Ты получаешь ровно то, что должен был получить твой оппонент. Ни больше, ни меньше. Кривоног применил умение, которое должно было парализовать Роса на некоторый срок. У серьезных воинов много возможностей контроля, за это они и ценятся на полях игровых сражений. Большинство стремится разогнать их до состояния нон-стопа. когда в битве один на один противник, однажды законтроленный, до самой своей смерти может получать урон без возможности ответить тем же. Костетчики, мечники и прочие просто считают секунды отката, вовремя применяя новые пакости, связывающие по рукам и ногам. Вот только нарваться на ситуацию, где твоя же атака пройдет против тебя, Кривоног не планировал, за что теперь и расплачивался. Ему бы просто стукнуть разик для начала, а уж потом садить цель на неразрывную цепь. Потерял бы капельку здоровья, зато потом бы Рос от него никуда не ушел. А теперь ушел. Благополучно перебрался на противоположный край арены. Развернулся. Воин отчаянно рвался вслед. Но ноги барахтались все в том же тормозящем мареве. Эффект высвобождения ярости уже сошел, и питомец применил свое умение без высокого риска нарваться на промах. Не мигая, уставившись на Роса, воин беззлобно поинтересовался. «Маны много осталось?» «На тебя хватит», — хладнокровно ответил тот, выпуская стрелу хаоса. «Ну, посмотрим, посмотрим». Воин, сделав еще пару шагов, остановился, крутанулся волчком. Тело его при этом вспыхнуло красным, и лучик от этого свечения ударил в Роса, заставив покачнуться и сбив начинающийся каст новой стрелы хаоса. Полоска здоровья при этом впервые за весь бой замигала, он потерял около 7%. Поспешно бросил корни земли, ведь до завершения действия дебафа питомца оставалось не более пары секунд. Воин тем временем врезал другим умением, тоже издалека, и тоже отнявшим несколько процентов от запаса здоровья. Все понятно. Отчаявшись догнать Роса, противник сменил тактику. У воинов, как и у всех других классов ближнего боя, есть возможность прокачки ограниченного набора дистанционных умений. Радиус их действия невелик, на многие действуют неприятные ограничения по оружию и прочему. Но при должном развитии урон от них не так уж мал, и можно неплохо поцарапать прыткого врага. Кривоног эти умения не развивал, всю ставку делая на ближний бой. Иначе бы сейчас снимал с Роса куда больше, ведь разница в уровнях очень велика. Экипировка подобрана как раз против магов, но даже при этом урон был неплох. К тому же одно из умений не просто било, а еще и воровало у Роса часть отнимаемого здоровья. То есть воин пусть и немного, но лечил себя. В игре вампиризм такого рода развит широко. Столкнуться с его разновидностями можно у самых разных классов. Стоя на месте, Рос отвечал стрелами хаоса. Пару раз пытался ударить огненным шаром, но безуспешно. Высокое сопротивление противника пробить не сумел. Очередная попытка снять бафы тоже не привела к успеху. Но все равно за откатом заклинания приходилось следить внимательно, чтобы пробовать снова и снова. Слишком уж большой приз ждет в случае удачи. Шкала воина до начала этого топтания на месте была далеко не полной, но он быстро сравнялся с Росом, а потом и обогнал его. Ситуация начала переломляться в его пользу. Со стороны зрителей, прежде сдержанных, начали доноситься подбодряющие крики. Кривоног для них – безусловный фаворит, а Роса они знать не знают. Многие даже не понимают, как вообще мог состояться столь странный бой в таком уважаемом месте. Осталась половина, треть, четверть. Здоровье Роса неудержимо стремилось к нулю. Народ вокруг арены уже ревел, не скрывая своих чувств. Вот-вот и странный бой будет закончен. На гребне волны разгорающихся эмоций Рос – до этого раз за разом по откату выпускавший стрелы хаоса, остановился и применил нечто новое. Лечение. Бросил на себя одно, второе, третье, перемежая простое с затяжным. Полоска его здоровья, до этого опасно пустая, резко скакнула дальше середины и продолжала восстанавливаться за счет продолжавшегося действия регенерации. «Радость зала поутихла». Послышались злобные и удивленные вопли. Да и Кривоног ощутимо занервничал, сбившись с ритма до этого безупречных связок разных умений. Рос вернулся к стрелам хаоса, но теперь полоса его здоровья была куда выше, чем у противника. Бой перешел в состязание запасов магической энергии, и Рос знал, что с этим делом у противника все очень плохо. Маны у воинов всегда немного. Они ведь относятся к физическим классам. Смысла повышать ее резерв очками характеристик или бонусами экипировки нет вообще. С другой стороны, умения воинов в основном завязаны на ярость. Маны они потребляют совсем чуть-чуть, а Рос ее выливает ведрами. Так что такое состязание все же имеет смысл. Особенно если бой проводится без каких-либо ограничений. То есть можно применять алхимические зелья, в том числе и те, которые восстанавливают магическую энергию. Так как ее восполнение происходит не в один миг, а растягивается по времени, у магов могут возникать ситуации, когда из-за затратных заклинаний они выжимают все резервы досуха. То, что бутылки на арене запрещены, сейчас работает против Кривонога, а не Роса. Мизерные затраты воина можно легко восполнить склянками, а вот магу с этим куда труднее. Но опять же, разница уровней и прочее делают такое развитие боя непредсказуемым. Но только не для Роса. У него с манной полный порядок. Он ведь странный нуб. Даже если три таких воина, как нынешний противник, будут осыпать его издали своими умениями, он продержится. А вот они улетят на перерождение. Так и стояли, осыпая друг друга всем, чем могли. Рос время от времени лечился. Воин применял вампирские умения, но ему они помогали мало. Его полоска жизни опускалась все ниже и ниже. Зрители начали недоуменно гудеть, их фаворит неумолимо скатывался к поражению. И тут Росу впервые за весь бой по-крупному улыбнулся великий корейский рандом. Очередная попытка снять бафы прошла успешно. Иконки положительных эффектов, выстроившиеся в три цепочки под ником Кривонога, мигнули красным и погасли. Противник по инерции ударил умением, но теперь оно работало куда медленнее. Он будто пытался станцевать, по шею погрузившись в патоку, да и урон оказался заметно меньше. А вот Рос, наоборот, снял одной стрелой процентов 10%. Оставив воину не более трети полоски здоровья. Но и Кривоног преподнес сюрприз. Его умение, которым он в начале боя едва не подловил Роса, восстановилось. И он, вновь его применив, в один миг преодолел разделяющее их пространство. Только на этот раз был научен горьким опытом и для начала просто стукнул разик, а уж потом кастеты вспыхнули красным, чтобы, обрушившись, превратить Роса в окаменевшую мишень, способную лишь бессильно наблюдать за своим избиением. Вот только Кривоног без бафов был уже не тот. Медлительный, анимация умения сильно тормозила. А Рос ничуть не изменился. Быстрый, полный магических сил, с крутыми бафами, которыми его усилили несколько высокоуровневых персонажей. Никто с него их не снимал, к тому же на него положительные эффекты действовали куда сильнее, чем на рядовых персонажей. Все благодаря тем же геройским бонусам. Он не стал убегать. Нет у его персонажа возможности мгновенно перемещаться на безопасную дистанцию. Вместо этого ударил сном и не прогадал. Без бафов сопротивляемость воина сильно упала. И заклинание, наконец, прошло. Кривоног уснул на несколько секунд. Рос, остановив атаку питомца, который мог легко сбить эффект сна, отошел на другой край арены и дал волю своей ярости, высвобождая весь ее запас в ослепительной вспышке. Теперь он на несколько секунд поднял свои показатели до запредельных высот. Кривоног прекрасно понимал, чем это может ему грозить, но у него не было ни малейшей возможности помешать неизбежному. Рванул вперед, как только сон сошел, но ноги его тут же запутались в туманной пелене. Питомец напал в тот же момент. А Рос не стал тратить драгоценные мгновения на каст корней земли. Эффект высвобождения ярости слишком кратковременный. Максимум, что можно успеть за это время, выпустить 5-6 стрел хаоса и огненных шаров. Последние теперь не должны промахиваться. На несколько секунд можно позабыть о сопротивлении противника. Тем более оно сильно ослаблено после исчезновения бафов. Все решится парой другой резко усилившихся заклинаний. Стрела, шар и еще стрела. Все. Кривоног 128 убит. Получено очков опыта 221. До следующего уровня осталось 897 639. Рос церемониально поклонился перед не сразу исчезнувшим телом поверженного воина. Развернулся, направился к краю арены. Магическая пелена, непроницаемая для противников во время боя, быстро рассеивалась и без сопротивления пропустила тело персонажа. Когда он уже скрывался в коротком коридоре, ведущем в недра храмового комплекса, позади, на фоне недоуменного гудения толпы, начали раздаваться пронзительные возгласы зрителей, разъяренных столь неожиданной потерей немаленьких ставок. Но Рос не прислушивался к этим воплям неудачников. Ему это не интересно. Ему надо просто забрать второе кольцо, и можно, наконец, уходить из этого в высшей степени сумасшедшего города. Кольцо было ничем не хуже первого, и действительно никак с ним не конфликтовало. Теперь Рос сможет призывать питомцев постарше, чем тот уродец, которого сегодня использовал на арене. И атака у Пета немного увеличится, что тоже приятно. «А как вы относитесь к перспективам продолжить карьеру бойца арены?» — вкрадчиво поинтересовался Марчик Атидия. Рос покачал головой. «Все, что надо, я уже от этого получил. Двумя кольцами сокровища второго мира не ограничиваются. Всегда можно найти азартного хозяина редкой безделушки, который не может вас не заинтересовать. Будут интересные варианты, предлагайте. А пока нет, не вижу особого смысла. Да и боюсь, что арену вот-вот начнут разносить вдребезги. Некоторые зрители очень эмоционально начали реагировать. Им не понравился финал боя. К сожалению, далеко не все умеют легко мириться с проигрышем. И я таких откровенно не понимаю. Но заверяю, что эта арена видела и не такое. Однако до сих пор стоит. И будет стоять. Так что подумайте. Ну, пора прощаться». «Мне с тобой идти?» — спросил Цифра. «Не надо, мне недалеко». «К телепорту?» «Вроде того. Ты лучше трать время не на проводы, а на финансовые дела. Денег никогда не бывает много». «Рос, я стараюсь, ты же знаешь сам». «Знаю, не кипятись». «Да я и не кипятился». «Ладно, до встречи». «Вы, я так понимаю, опять пропадете так, что не будете доступны в игровом чате?» — уточнил Марчик Атидия. «Скорее всего, да. А если понадобится срочно с вами связаться?» «Вся связь через цифру». Рос снова один, если не считать горожан и гостей столицы. К вечеру народ высыпал на улицу в неимоверных количествах. Именно в это время здесь начинала кипеть жизнь по-настоящему. В питейных заведениях, днем почти пустых, не протолкнуться. Отовсюду звучит музыка, причем живая. Хотя сегодня в одной из статей читал, что кто-то где-то вроде бы изобрел магический проигрыватель, так что прогресс в этом деле коснулся и второго мира. Глядишь, скоро и магические компьютеры появятся. Хотя что значит «появятся»? Уже есть. Пока что слишком громоздкие и неудобные, но уже успешно применяются на крупных биржах и аукционах. Вспомнить хотя бы ту цветную таблицу, которую сегодня разглядывал Цифра. Все уже есть, дело только за миниатюризацией и оптимизацией. А вот и знакомый сад – все то же одуряющее благоухание, которое серьезно осложняет жизнь невидимкам. Только вспомнил, и один тут же появился. Материализовался сбоку от Роса, какой-то миг стоял, разинув рот, а потом поспешно зашагал прочь. Слежка или простое совпадение? Марчик Атиди бы поставил на первое, и Рос не стал бы с ним спорить. Плевать на слежку, плевать на всех. Через несколько минут его здесь уже не будет. Дорогу преградил высокий воин в серебряных доспехах. Тоном, не допускающим возражений, заявил: «С вами хочет поговорить один очень важный человек». Рос, не сбавляя ход, обошел препятствие, на ходу буркнув: «Передай ему, чтобы записывался в очередь. Длинную». Те, кто подобным образом организовывают беседы, ему неинтересны. Да и вряд ли они сообщат хоть что-то новое. У него и так накопилась гора разрозненной информации. Надо первым делом ее упорядочить, а потом думать, чем можно ее пополнить. Почти все лавочки заняты. перед пандусами переминаются с ноги на ногу десятки непризнанных гениев, слушая, как сверху декламирует очередной поэт. «Ветер, лес, бобры, засада, всем чего-то где-то надо. Я разбит, парю, лечу, больше крови не хочу. Выходи навстречу мне, будем плавать при луне, душу дьяволу продам за возможность полетать». Гм, да тут у них, похоже, круглый день проводится слет матерых графоманов, кропающих свои шедевры при помощи словарей, рифмующихся слов или чего-то в этом роде. Или, как вариант, Рус совершенно не понимает современную поэзию. Уж слишком все безнадежно плохо. Должен быть какой-то подвох. Может, все эти люди просто играют в поэтов? Как-то странно о таком думать, но эта версия имеет право на жизнь. Расталкивая звезд игровой поэзии, среди которых подавляющее большинство не удосужились подняться хотя бы выше 10 уровня, Рус добрался до начала пандуса и уверенно направился вверх, по спирали поднимаясь к вершине арки. Двигался он быстро, так что творец шедевра про ветер, засады бобров, лес и возможность полетать не успел до конца продекламировать свое великое творение. Росу не улыбалось слушать этот бред дальше, и он, ухватив увлекшегося творца за плечо, потряс и громко заявил. «Потом расскажешь, моя муза не может терпеть». «Ты чего?» «Сказал потом, значит потом». «Так нельзя! Я стражу позову!» «Да зови кого угодно, я разве мешаю? Стой спокойно, не мельтеши, а то с умных мыслей сбиваешь». Народ внизу тем временем начал волноваться. «Эй, это кто такой? Что за хам?» «Чувак, в очередь становись! Ты куда влез?» «Да я его первый раз вижу, надо стражу звать». «Стойте! Вы разве не узнаете? Это же тот самый тип с трансляции!» «Какой тип? Что за трансляция?» «Никто разве не смотрел последний бой на арене обсидианового храма?» «Твою мать! Да это тот тип, который отделал Кривонога!» «Точно! Без шанса разнес! Отдубасил!» «Да вы гоните! Я видел бои Кривонога! Он спокойно валит ребят старше себя, а этот в два раза меньше!» «Ты тупой вообще? Посмотри трансляцию на форуме, запись уже лежит. Там куча просмотров, горячая тема!» «Да-да, посмотри, как он без шанса снес твоего Кривонога. Вообще порвал!» О вызове стражников перестали заикаться. Толпа, осознав, что очередь непризнанных гениев нарушил не залетный невежа, а свежеиспеченная знаменитость, тут же изменила отношение к нему. Даже тип, которого он только что принудил замолчать, сделал вид, что ничего такого не говорил. И с ноткой уважения произнес: «Поздравляю с победой! Кривоног – очень опасный противник. Его бои красивые, смотреть интересно». Далеко внизу Рос разглядел воина в сверкающих доспехах. Рядом с ним стояли несколько личностей, одну из которых он опознал. Тот самый невидимка, несколько минут назад разоблаченный цветами. Смотрят снизу вверх, что-то обсуждают. Ну, обсуждайте, обсуждайте. С тем, чьи посыльные столь невежливы, Рос общаться не будет. Научитесь уважать тех, кто для вас что-то значит. Подняв руку, он негромко произнес: «Я поднялся сюда не просто так». Хитроумная акустика арки разнесла его слова по всему скверу, заставив толпу притихнуть. Всем было интересно, что же победитель скажет дальше. Стоя там внизу и слушая стихотворение про торговлю душами и полеты, которое рассказывала эта пародия на гения поэзии, я захотел тоже внести свой вклад в раскрытие темы полетов. У меня для вас настоящая драма в четырех строках. Во втором мире она до этого исполнялась лишь единожды и без зрителей. Лишь травка и деревья были свидетелями этой печальной драмы. А теперь еще добавятся магические цветы и вы. Толпа находилась под гнетом всплывшей информации о его славе и еще не успела отреагировать на откровенные насмешки. Не осознала. Ну и хорошо. Не хватало еще, чтобы его перебили. Посмотрел вниз, на далекие камни вымощенных дорожек и светлые прямоугольники мраморных лавок. Высоко здесь. Именно то, что надо. Пора. Маленький мальчик на крыше сидел. Напрягся. Чуть присел перед прыжком. Маленький мальчик стать птичкой хотел. Оттолкнулся от края верхушки арки. Взмыл вверх. переворачиваясь головой вниз. Сзади легонько толкнул его кто-то. Полет, стремительное приближение брусчатки, изумленные лица зрителей, на которых летит поэт, декламирующий прямо в воздухе. Интересно, аплодисменты над его телом прогремят? Он ведь старался от души. Вот и сбылась мечта идиота. Темнота. «Читайте, читайте! Свежие новости! Свежайшие новости! Сенсация! Очередное появление кровавого бага! Бессмертный ужас напал на восточноевропейских игроков! 14 членов гильдии Курва были зверски съедены заживо неубиваемым монстром! Кто остановит ненасытного смайлика? Читайте коллективную жалобу от пострадавших игроков! Еще сенсация!» Скандальный поединок в обсидиановом храме завершился ужасающей драмой. Победитель, находясь под действием наркотических веществ, цинично сорвал вечер поэзии, посвященный памяти невинно убиваемых мобов второго мира. Мозги на дорожке скверика, кровь еще не засохла. Загадка личности победителя. Читайте только в нашей газете. Крики разносчика прессы на столичной улице.